Глава 8. Шло время. Оставалось только 2 дня до срока, назначенного миссис Дикторн для ее первого бала. Рене не смыкал глаз. Кроме забот о приготовлениях к балу, которые все лежали на нем, он постоянно думал о средстве заставить миссис Дикторн выдать себя, если она действительно, как утверждал Жан Жиди, была сообщницей убийц доктора на мосту Нелии. Наконец, ему показалось, что он нашел. Утром, за 2 дня до бала, он отправился на обычное свидание со старым вором на углу улицы Клиши. Бандит был уже там и курил трубку. «Ступайте в буфет Гаврского вокзала», — сказал ему механик, проходя мимо. «И не останавливаясь, я приду туда. Нам надо переговорить». «Ладно». Жан Жиди побежал в указанное место. Буфет был пуст. Слуги вытирали пыль со столов и стульев, подметали пол. Рене не заставил себя ждать. Они уселись в угол и попросили себе бутылку белого вина. «Ну что, старина?» — сказал Жан Жиди, наливая себе стакан. «Бал послезавтра». «Я давно уже это знаю. Нет ли чего-нибудь нового? Ты, наконец, составил свой план? Этот знаменитый план, который никак не мог созреть?» «Да». «И ты расскажешь мне, в чем дело?» «Для этого-то я и пришел сюда». «Тогда болтай, я навостряю уши». «Если мистерис Дикторн действительно отравительница, — начал Рене, — у нас есть средство подействовать на нее». «Какое?» «Испуг». «Очень хорошо, но как испугать ее? Она, брат, молодец». Неожиданно показав ей сцену, которая не могла стереться в ее памяти. Страшную сцену ночи 24 сентября 1837 года. «Значит, надо будет вести ее на мост Нелии. Это далеко и не очень-то удобно». Рене Мулен пожал плечами. «Это будет представлено в ее отеле, среди ее гостей на балу», — возразил он. «Это было бы чудесно», — заметил Жан Жиди. «Да, именно чудесно. Но средства. Между нами будет сказано, старина, это кажется мне невозможным. Как показать ей женщину, переодетую кучером фиакра? То есть ее самую. Убийцу, нанимающего убийцу нанятого, доктора и ребенка». «Нет, это очень даже легко и возможно. Вы сейчас увидите. В 1:00 утра актеры должны играть водевиль на маленькой сцене, устроенной в большом зале, для которой кулисами будет служить будуар. За водевилем последуют живые картины. Артисты наняты мной. Я сам буду их впускать, и никто не увидит их до выхода на сцену». «Я начинаю понимать и нахожу, что это очень хорошо придумано. Если мистерис невиновна, она ничего не поймет. Если же я не ошибся, она испугается, и ее искаженное лицо скажет нам то, что мы хотели знать». «Так вы находите эту мысль хорошей?» «Превосходной, старина, восхитительной. Теперь надо только позаботиться о деталях. Этим-то мы и займемся». «Кто будут актеры?» «Я — убийца нанимающий. Вы — убийца нанятый». Жан Жиди вздрогнул, но промолчал. «Берта Монетье, — продолжал Рене, — будет играть роль женщины, переодетой мужчиной». «А доктор? — спросил Жан Жиди. «Это будет один из лакеев, который фигурировал в театре «Амбигю». Он добросовестно сыграет свою роль, ничего не подозревая. После сцены нам надо будет приготовить путь к отступлению. Об этом не беспокойтесь. Выход через будуар будет свободен. Да и всего вернее, ничего особенного не будет. Мистерис Дикторн упадет, может быть, в обморок, вот и все. И никто, кроме нас, не будет знать, почему». «Это верно. Теперь другое. Надо будет достать костюмы, парики, бороды». «Этим займетесь вы, так как вы один знаете, как все это должно быть». «Хорошо. Я пойду к Бабену и отыщу какого-нибудь театрального парикмахера для бород. Вы уложите все это в ящик и пошлете сюда с комиссионером на имя господина Лорана». Ладно, но это будет стоить денег, и больших денег. Вот вам. И Рене подал Жану Жиди 500 франков. Разговор продолжался еще несколько минут, так как собеседникам надо было условиться еще о многом. Потом Рене вернулся в отель в восторге от сговорчивости Жана Жиди. Эта первая удача казалась ему счастливым предзнаменованием. В тот же день он отправился к Берте, чтобы сообщить ей о происшедшем и о том, чего он от нее ожидает. Молодая девушка почти никуда не ходила, и Рене застал ее дома. Она сидела за работой, печально думая о будущем. Ее мысли разделились между любовью к Этьену Лорио и страстным желанием восстановить доброе имя ее отца. Горизонт казался ей более мрачным, чем когда-либо. Дни шли за днями, не принося ни малейшего луча надежды. Она обвиняла Рене в медлительности, а иногда упрекала себя за то, что поверила его обещаниям. Рене с первого взгляда заметил, что на лице девушки следы утомления и страдания были более заметны, чем прежде, и глаза ее стали красными от слез. Он прямо сказал ей это. Она пыталась было отрицать, но скоро увидела, что ей не удастся переубедить его. «Ну да, это правда. Я страдаю», — прошептала она, «когда отчаяние овладевает мною». «Но к чему же отчаиваться?» — спросил Рене. «Вы меня убедили, что мы скоро найдем снова ускользнувшую от нас путеводную нить. А теперь я вижу, что это была иллюзия, потому что, несмотря на все наши усилия, время уходит в бесплодных поисках». «Эти поиски были необходимы?» «Без сомнения. Но, видя их безуспешность, я впадаю в отчаяние». «Вы отчаиваетесь слишком быстро. Может быть, мы уже близки к цели?» Берта вздохнула. «Как так?» — спросила она. «Каким путем вы думаете достичь этой цели, которая убегает от нас?» «Мы сделаем решительную попытку заставить мистерис Дикторн снять с себя маску и выдать нам свою тайну». «Что же вы решили? Что вы хотите делать?» «Я сейчас расскажу вам это». И Рене в кратких словах рассказал свой план, уже известный читателям, из его разговора с Жаном Жиди. «Да, вы правы», — сказала девушка, когда он закончил. «Это верное средство. Если руки этой женщины запятнаны кровью, она не может остаться спокойной, как бы хорошо ни владела собой. Но кто будут актеры этой мрачной комедии, или, скорее, страшной драмы? Те люди, которым нужно, чтобы мистерис Дикторн выдала себя. Я Жан Жиди, и вы, мадемуазель». «Я?» — закричала Берта бледнее. «Я? Вы этого хотите?» «Конечно, я этого хочу, и я докажу вам, что это необходимо, и что без вас ничто невозможно. Я назначил вам роль сообщницы убийц». «О, никогда, никогда!» — сказала молодая девушка. «У меня не хватит мужества играть подобную роль, изображать такое чудовище! Нет, не требуйте этого от меня!» Рене взял руки сироты. Они были холодными, как лед. Чувство глубокой жалости овладело его душой. Но надо было идти вперед, во что бы то ни стало, ловить случай, который мог больше уже не представиться. «Берта, дитя мое, сестра моя!» — сказал механик взволнованным голосом. «Вы говорили мне однажды. Я поклялась умирающей матери пожертвовать жизнью для восстановления чести моего отца. Я поклялась не отступать ни перед какими опасностями, ни перед какими жертвами. Это правда?» «Правда», — прошептала сирота. «Вы говорили мне, — продолжал механик, — что для достижения желанной цели вы не остановитесь ни перед чем. Вы пойдете по грязи на поиски истины. Правда это?» «Да, правда». Вот теперь наступило время вспомнить об этих обещаниях. Победите страх, который овладевает вами. Подумайте о мученике, кровь которого была пролита на эшафоте, и отвечайте мне: я готова. Берта подняла голову, вытерла глаза, наполненные слезами, и ответила чуть дрожащим голосом. «Я готова». Рене снова пожал руки молодой девушки. «Благодарю вас, дитя мое», — сказал он. «Теперь я уверен, вы чувствуете себя бодрой». Сирота покачала головой. «Я готова на все, друг мой», — прошептала она. «Я исполню свой долг до конца, но не требуйте от меня бодрости. Чего вы хотите? Моя душа разбита, по временам мною овладевает безграничное отчаяние. У меня нет ни воли, ни энергии, и я молю Бога послать мне смерть». «Смерть?» — переспросил в изумлении механик. «К чему такие печальные мысли? Вы молоды, будущее залечит раны прошлого». «Я ничего не жду от будущего. Я так страдаю». «Страдания возвышают душу. Вы не имеете права думать о смерти раньше, чем достигнете цели, к которой мы идем. И когда мы победим наших врагов, когда весь мир узнает, благодаря вашему героизму, что Поль Леруа умер на эшафоте невиновным, тогда к вам вернется спокойствие. Жизнь не будет тяготить вас. Вы встретите молодого человека, честного малого. Вы полюбите друг друга, вы станете его женой и будете счастливы». При последних словах Берта побледнела, как смерть. «Не пытайтесь оживить во мне ложную безумную надежду», прошептала она чуть слышным голосом. «Я никогда не выйду замуж». Искаженное горем лицо молодой девушки поразило Рене Мулена. «Никогда?» — удивленно воскликнул он. «Неужели вы дали такую клятву вашей матери?» «Нет, я дала ее самой себе. Но она безумна. И все-таки я сдержу ее». «Берта, друг мой, сестра моя, вы скрываете от меня какую-то тайну. От меня, вашего брата. Не спрашивайте меня». «Зачем спрашивать, когда я уже догадался? Вы любите». Сирота опустила голову. Рене продолжал. «Одиночество — не единственная причина вашей печали, вашего отчаяния, ваших слез. Ваше сердце полно любви, которую вы должны были подавить, узнав тайну прошлого. Я угадал?» «Да, вы угадали. И вы думаете, что счастье для вас невозможно. В этом вы ошибаетесь, уверяю вас. Что бы ни случилось, если тот, кого вы любите, честный человек, он не поколеблется протянуть вам руку и дать вам свое имя. Увы, тот, кого я люблю, честный человек, но он меня больше не любит. Он не может любить меня. Он меня презирает». «Презирает? Вас?» — вскрикнул Рене вне себя. «Он имеет на это право? Или думает, что имеет?» «Что вы говорите?» «Он подозревает, что я изменила ему самым возмутительным образом. Надо было разуверить его. Я не могла этого сделать». «Почему?» «Потому что для этого нужно было раскрыть ему роковую тайну, а я не сделаю этого ни за что на свете. Поэтому я теперь в его глазах бездушная, бессердечная тварь. И вы, друг мой, вы невольная причина этого страшного удара, поразившего меня». «Я причина?» — удивленно повторил механик. «Да. Объясните мне, ради Бога, эту загадку, умоляю вас. Вы узнаете все, так как вы угадали то, что никто не должен был знать никогда». И Берта рассказала уже известную нашим читателям историю с медальоном, в котором был портрет Абеля. Слушая этот рассказ, Рене Мулен не мог скрыть своего волнения. Крупные слезы бежали по его щекам. «Бедное дитя», — сказал он, — «как вы должны были страдать? И как я еще страдаю, друг мой? Позвольте мне пойти к этому молодому человеку и оправдать вас в его глазах». «Вам не удастся сделать этого, не рассказав ему все, а я не хочу, чтобы он знал». «Невозможно, чтобы он презирал вас, Берта. Невозможно, чтобы он перестал любить вас. Невозможно, чтобы он не подозревал, видя ваше упорное молчание, что тайные и могущественные причины не позволяют вам говорить. Умоляю вас, позвольте мне его увидеть. Я ведь тоже честный человек. Я поручусь ему за вашу честь, и, не открывая ему того, чего он не должен знать, сумею убедить его, найду слова, которым он поверит. Как его имя? Доктор Этьен Лорио. Доктор Этьен Лорио? Да. Но почему вас это так поразило? Вы его знаете? Да, знаю. А он знает вас? Нет, но я часто его вижу. Он доктор мистерис Дикторн. Доктор этой женщины? Да, она пригласила его, когда ее дочь была немного нездорова, и с тех пор он бывает в отеле каждый день. Ах, мадемуазель, видно, нас преследует судьба. Я не могу говорить с ним, не открыв, что я проник в отель мистерис Дикторн обманом и по чужим именем. И это сразу сделает меня подозрительным в его глазах, не считая того, что он, может быть, выдал бы меня. Надо ждать. «Он будет на вечере, где я должна играть роль?» — спросила Берта, которую страшила мысль появиться перед Этьеном. «Он, конечно, там будет, но вы не должны об этом беспокоиться. Костюм и парик сделают вас совершенно неузнаваемой, даже для него, и до появления на сцене никто вас не увидит». «Тогда условимся обо всем», — сказала решительным тоном Берта. «Мой костюм. Вы найдете его в уборной. Как я поеду в отель?» «В половине одиннадцатого я пришлю за вами карету. Вы наденьте вуаль и скажите слуге, который встретит вас, что вы певица, приглашенная на концерт. Я предупрежу заранее этого слугу, и он приведет вас прямо в уборную». Вдруг в эту минуту в передней раздался звонок. Рене и Берта вздрогнули. «Мадемуазель, звонок», — сказал Рене. «Я слышала. Кто же это может быть? Я никого не принимаю, и привратница хорошо это знает». «Я не хотел бы, чтобы меня видели», — заметил мнимый мэтр д'отель. «Ступайте в комнату моей покойной матери. Я пойду открою». Рене поспешно вошел в узкую комнату, в которой умерла мадам Леруа, и там заперся. Берта подошла к двери, едва держась на ногах от волнения, и повернула ключ в замке. Дверь открылась. Бедная девушка вскрикнула и отступила на несколько шагов, прижимая руку к груди, как бы сдерживая сильное биение сердца. Это волнение, в котором смешались удивление и радость, было очень естественно. Перед Бертой стоял тот, о ком сейчас только шла речь, чей дорогой образ наполнял ее сердце — Этьен Лорио. Мы уже видели, как молодой доктор, следуя совету своего друга Генри де ла Тур-Вадье, ходил к Рене Мулену, но не застал его дома. «Я подожду его возвращения», — сказал тогда себе Этьен. «Ждать». Бедный молодой ученый забыл про любовь, наполнявшую его сердце. Слова Генри пробудили в нем надежду, которую он считал мертвой, но которая только спала. Ему казалось теперь возможным, что Берта была невиновна, несмотря на то, что все было против нее, и, желая как можно скорее удостовериться в этом, он решил пойти к сироте. Неописуемое волнение овладело им, когда он очутился лицом к лицу с Бертой. «Вы!» — вскрикнула сирота, почти не сознавая, что она говорит. «Вы, господин Этьен, здесь!» Однако она посторонилась, чтобы дать ему войти в квартиру. Он вошел и молча смотрел на Берту пронзительным взглядом. Мы уже говорили, что бедная девушка была страшно бледна. Синие круги вокруг глаз свидетельствовали о бессонных ночах и тяжких моральных страданиях. Чувство глубокой жалости закралось в душу Этьена, и сердце его болезненно сжалось. Положение обоих молодых людей было неестественным и неловким. Воспоминание о последнем бурном свидании стесняло их, особенно Этьена. Несколько секунд длилось неловкое молчание. Наконец Этьен решил заговорить. Но он был так смущен, что не мог придумать ничего, кроме этой банальной фразы. «Я позволил себе зайти к вам, мадемуазель, чтобы справиться о вашем здоровье». Но Берта все поняла. Смущение Этьена, дрожание его голоса, все говорило ей, что он все еще ее любит, и любит еще больше, чем прежде. «Благодарю вас, что вы вспомнили обо мне», — сказала она. «Я покорно переношу свое горе, а вы знаете, сколько его у меня. Я молю Бога послать мне мужество и силы. Наконец, работа благотворно влияет на меня». «И?» — спросил с усилием молодой человек. «Вы позабыли о том, что произошло между нами?» Берта вздрогнула, бледнее и краснее. «Нет», — ответила она. «Есть вещи, которые не забываются. Зная свою правоту, я сожалею, что оскорбительное подозрение отдалило вас от меня. Но я ничего не забыла». «Тогда вы меня ненавидите», — прошептал доктор, и глаза его наполнились слезами. Берта покачала головой. «Почему бы я стала вас ненавидеть?» — возразила она. «Я жалею вас». «Вы меня жалеете?» — вскрикнул Этьен от всего сердца. «Вам было так легко не отказать мне в доказательствах, которые я просил». «Я не имела на это права. Вы должны были ограничиться моим словом». «Но сегодня вы можете подтвердить то, о чем я догадался, что я знаю». Берта снова побледнела при мысли, что доктор знает ее тайну. «Что вы знаете?» — повторила она в испуге. «Что же это такое?» «Ничего особенного», — продолжал с жаром Этьен. «Но так как я всегда любил вас и люблю вас 100 раз больше жизни, я хотел узнать то, что вы отказались доверить мне, захотел открыть причину вашего упорного молчания. Я понял, я убедился, что вы не были виновны, что какая-то роковая случайность обратила против вас самих ваш благородный поступок. Я догадался, что речь шла о тайне, которая вам не принадлежала, что вы ходили на Королевскую площадь не к любовнику, а для того, чтобы предотвратить опасность, грозившую другу вашего семейства. Я искал этого человека, чтобы получить объяснения, в которых вы мне отказывали, чтобы потребовать у него отчет, в котором он не отказал бы. Но я не нашел его. Он вдруг уехал из Парижа. Я хотел ждать его и не мог. Я чувствовал, что умираю вдали от вас, а я хочу жить, чтобы любить вас. Я понял, что мне необходимо вас видеть. И я пришел». Этьен на минуту замолчал. Берта слушала его, опустив глаза. «Рене Мулен — честный человек», — продолжал молодой доктор. «Я этому верю, так как это говорил мне лучший из моих друзей. Он, конечно, жалился бы над моим горем, над моим отчаянием. Он не отказался бы дать мне слово, что я напрасно вас подозреваю. Он, наконец, доказал бы мне вашу невиновность, рассказав, зачем вы ходили к нему в ту ночь. Ведь вы к нему ходили, не правда ли?» «Да», — ответила сирота почти спокойным тоном. «Да, я действительно ходила к Рене Мулену, но позвольте мне сказать, что я нахожу ваши слова очень странными. Как? Вы готовы верить незнакомому человеку, когда не верите мне? Слово Рене Мулена убедит вас, а моему вы не доверяете. Если вы действительно меня любите, как вы это говорите, то у вас очень странная манера любить, странная и оскорбительная». «Да разве вы не понимаете, — закричал доктор, — что любовь-то и делает меня подозрительным, несправедливым и жестоким. Да, я поверю Рене Мулену потому, что у мужчины я имею право требовать доказательств. Они нужны мне не для меня самого, клянусь вам, а для того, чтобы открыть глаза тем, кто в вас сомневается». «Кто же это во мне сомневается?» — гордо спросила Берта. «Мой дядя Пьер Лорио, в карете которого вы забыли ваш медальон», — ответил не без смущения молодой человек. «Берта, милая Берта, я хотел сделать вас моей женой. Стало быть, нужно было изгладить всякое подозрение из души того, кто заменял мне отца, кто воспитал меня, кому я обязан всем. Я знаю, что Рене Мулен был тогда в тюрьме, арестованный по ложному обвинению. Почему вы скрыли это от меня?» «Если вы это знаете, — возразила Берта, — что же вы тогда предполагаете? И что вы хотите, чтобы я вам сказала? Я хотел бы знать, какая таинственная связь соединяет вас с этим человеком, имени которого я ни разу не слышал от вашей матери. Сегодня, так же, как и в последнее наше свидание, я не могу вам ответить. Мне нечего говорить вам. Я жила здесь спокойно, молча страдая, призывая на помощь мужество и смирение. Зачем вы пришли напомнить мне о прошлом, которое сделало между нами бездну?» «Бездну между нами», — печально повторил молодой человек. «Было бы великодушнее избавить меня от этой муки», — продолжала Берта. «Я не могу быть вашей женой. Я это хорошо понимаю. Вы сомневаетесь во мне. Вы меня подозреваете. Эти сомнения и подозрения разделяют нас навсегда. Идите и не возвращайтесь больше, иначе я подумаю, что вы играете моим горем, моими слезами. Забудьте меня, господин доктор, и не расспрашивайте Рене Мулена. Он также не может вам ответить». Этьен, видимо, был в отчаянии. Он хотел что-то сказать, как вдруг дверь в комнату, в которую умерла Анжела Леруа, распахнулась, и на пороге появился Рене Мулен. «Вы правы, мадмуазель», — сказал он, подходя к Этьену, изумленному этим неожиданным явлением. «Я не имею права отвечать, но я дам доктору Лорио слово честного человека, что вы чисты, как ангел, что вы достойны его любви и уважения, и он мне поверит». «Господин Рене», — прошептала Берта. «Вы?» — изумился Этьен Лорио, узнавая, в свою очередь, механика. «Да, я Лоран, мэтр д'отель мистерс Дикторн, но Лоран никто иной, как Рене Мулен, бывший клиент вашего друга Генри де ла Тур-Вадье. Рене Мулен, которого вы искали, чтобы потребовать от него объяснений, и которого случай сводит сегодня с вами. Вы доктор, и хороший доктор. Вы, стало быть, должны знать людей. Смотрите мне в глаза, пока я буду говорить. Вы увидите, лгу ли я. Вы сомневались в этом ребенке, жизнь которого была долгим мучением. Вы сомневались в ее сердце, в ее душе, в ее чести, в ее дочерней любви, и эти сомнения были оскорблением. Вы убедитесь в этом, может быть, скоро, и тогда вы проклянете вашу слепоту и будете молить на коленях о прощении, которого не заслуживаете. Обманчивая внешность послужила для вас основанием недостойного обвинения. Мадемуазель Берта не совершила ничего предосудительного. Она сделала благородный поступок, и он обернулся против нее. Я мог бы дать вам доказательства ее невиновности, но еще раз говорю, я не имею на это права. Дело идет о семейной тайне, которая до срока не должна быть известна никому, даже вам. Больше я ничего не скажу. Вы хотели от меня слова честного человека. Я вам его даю. Вы мне верите? Очевидно, Рене Мулен ничего не доказал. Этьен Лорио не мог почерпнуть из его слов никакого логического вывода. Но бывают впечатления более сильные, чем доказательства, сильнее логики, сильнее воли. Им не противятся, им бесспорно покоряются. Подобные впечатления произвели слова Рене на молодого доктора. Речь Рене, его открытый взгляд, огонь, сверкавший в его честных глазах, дышали правдой. И Этьен был невольно увлечен. «Да, я вам верю», — ответил он. Слабый крик радости вырвался у сироты при этих словах. Этьен опустился перед ней на колени и продолжал. «Берта, дорогая моя Берта, заклинаю вас, жальтесь над безумием, которое я оплакиваю и никогда не прощу себе. Простите мне горе, которое причинило вам мое ослепление. Я вас прощаю, прощаю от всей души», — прошептала молодая девушка, протягивая руки доктору, который покрыл их поцелуями. Волнение молодых людей разделял и Рене, на глаза которого навернулись слезы. «Теперь — начал он через несколько минут, — «когда все заглажено, все, даже воспоминания о печальном недоразумении, позвольте мне, доктор, обратиться к вам с просьбой. До того дня, может быть, близкого, когда я приду открыть вам тайну, которую теперь необходимо еще скрывать от вас, я прошу вас не видеться с мадемуазель Бертой. Вы мне это обещаете?» «Не видеться с ней!» — закричал Этьен. «Эта новая разлука убьет меня!» «Повторяю вам, что она будет короткой и что она необходима. Но почему?» «Потому что ничто не должно отвлекать теперь мадемуазель Берту от дела, которому мы посвящаем все наши силы и для которого ей необходимо все ее мужество». «Что же это за дело?» — прошептал молодой человек. «Об этом вы не должны меня спрашивать, так как я не могу ответить. Когда наступит время, я объясню вам эту загадку. Знайте только, что мое присутствие в доме мистерис Дикторн под чужим именем имеет отношение к этому делу, делу великому и святому, которое передали нам те, кого вы любили, как и мы, и оплакивали вместе с нами. Анжела, сыном которой вы хотели быть, и Абель, называвший вас своим братом. Пока не удивляйтесь ничему, не старайтесь ничего понять или угадать. Необдуманный поступок, неосторожный вопрос может нас погубить, так как я не скрою это от вас. Нам угрожают большие опасности. «О, клянусь вам, что у меня не вырвется ни одного неосторожного слова», — ответил Этьен. «Теперь я верю вам, господин Рене, так же, как и Берти. Моя вера будет так же слепа, как слепы были мои подозрения. Я буду ждать, пока вы не достигнете цели, к которой вы стремитесь. И знайте, что если вам понадобится человек, готовый на все, я буду этим человеком». «Я так и думал», — сказал Рене, пожимая руку доктора. «Берта», — продолжал Этьен, — «теперь я не увижу вас, пока вы меня не позовете. Но с этой минуты вы моя жена перед Богом». С этими словами он поцеловал еще раз дрожащие руки Берты и поспешно вышел. «Вы видите, мадемуазель, — сказал механик, — я был прав, когда советовал вам не терять надежды. Доктор — честный человек и любит вас всей душой. Мне кажется, что вам следовало бы открыть ему нашу тайну». «Нет, нет», — поспешно возразила молодая девушка с каким-то испугом. «Если наш замысел не удастся, я хочу, чтобы он никогда не знал, как умер мой отец». «Пусть будет по-вашему. Теперь я должен уйти. Вы не забыли, что я вам говорил?» «Нет, я помню. Послезавтра в половине одиннадцатого за мной приедет карета и отвезет меня в отель мистерис Дикторн. Я буду ждать вас там. А если меня не будет, когда вы приедете, вам достаточно будет сказать, что вы певица, приглашенная на концерт. Будьте спокойны, я ничего не забуду». «Тогда прощайте, мадемуазель. Мужайтесь и надейтесь».